когда компанию обвинили в нарушении антитрестовского законодательства. Но в ходе судебного слушания был достигнут компромисс, и факт реорганизации АТТ не стал для нее финансовым крахом. Ее активы сейчас 35 миллиардов долларов, столько же, сколько у Mobil Oil. Реорганизация АТТ явилась самой крупной реорганизацией после раздела в 1911 году Рокфеллеровского нефтяного треста Standard Oil. Нет худа без добра. На этот раз АТТ получила возможность деятельности в совершенно новых областях техники. Раньше она не могла производить компьютеры из-за законов и постановлений, ограничивавших ее монополию только телефонной связью. Сейчас же у АТТ в руках компьютер, микроэлектроника и, следовательно, целлюлярные зональные телефоны. Более того, разрабатываются грандиозные создания глобальной системы телефонной связи, которая позволит передавать по телефону одновременно и голос, и изображение, получать информацию из компьютеров, поддерживать между ними связь. Основные усилия в создании такой системы предлагает АТТ. Один из крупнейших банков Соединенных Штатов Америки, Citibank, устанавливает собственную телефонную систему на Уолл-стрит. Автомобильный концерн Ford Motor устанавливает постоянный телефонный мост со своими филиалами за рубежом. И ни одно из этих предприятий не может обойтись без крестного отца концерна АТТ. Телефон дорожает, но он становится совершеннее. Если стоимость средств связи на мировом рынке оценивалась в 59 миллиардов долларов, то в 1988 эта цифра поднялась до 88 миллиардов. Впереди триллион. У американского бизнеса особый интерес к модернизации телефонных систем, что позволяет результат достижений, особенно в области микропроцессорной техники. Сейчас идет внедрение так называемых целлюлярных телефонов. Это новое поколение радиотелефонов, работающих через разветвленные по всей стране сеть зональных передатчиков, контролируемых ЭВМ и позволяющих обеспечивать как местную, так и международную связь. Сейчас в пресс-центре Белого дома и Государственного департамента можно видеть немало корреспондентов с переносными радиотелефонами. Экипировка журналиста теперь не только магнитофон, фотоаппарат, портативный телевизор, но и телефонный аппарат, мгновенно соединяющий его с редакцией. Он действует через специальные гнезда, которые разбросаны по всему Вашингтону и обязательно находятся вблизи Белого дома и других правительственных учреждений. В самолете, летевшем из Нью-Йорка в Сан-Франциско, я обратил внимание на группу людей, собравшихся у телефонного автомата в одном из отсеков лайнера. Они сразу же бросились туда, как только погасло табло «Отстегнуть привязные ремни». Из разговора стало ясно, что все деловые люди, и звонили они с одной целью. В этот день на фондовой бирже было отмечено резкое колебание акций. Впереди было несколько часов пути, и бизнесмены намерены были следить за конъюнктурой и отсюда, с небес. Информация была необходима им, чтобы принять и обдумать соответствующее решение. Звонки были не только на биржу, но и к доверенным лицам, которым давали срочные указания. Из самолета можно позвонить и домой. Стоимость разговора в пределах 20 долларов за минуту, но с учетом отдаления или приближения лайнера к абоненту. Конечно, проще и дешевле на земле. Вся территория Соединенных Штатов Америки разделена на телефонные зоны, которые имеют свой код. Эти три цифры надо набрать в начале, а затем сам номер абонента. Позвонить можно из любого автомата, нажав на панели кнопку 0 и соединившись с оператором. Тот подскажет, сколько монет надо опустить, чтобы оплатить разговор. Есть и такая форма связи, так называемый «collect call». Нажмите на 0, дайте оператору код и номер, и он, соединившись с абонентом, спросит о его согласии принять ваш вызов».